Миролюбивый Моллый почувствовал, что самое время вмешаться. «Ну-ну-ну, так мы ничего не добьемся. Откуда ты взял Шимпи, что тебе причитается больше?» «А вот откуда. Я красней обязан, так?» «Могу сидеть и лечить, так?» «Хорошее приличное дело. Значит, я оказываю услугу, так?» Долли запыхтела. Миролюбивое вмешательство мужа не усмирило ее. «Дело?» – воскликнула она. «Не знаю, для чего ты его завел, но уж насчет приличий...» «Какое же оно еще? Умный человек всегда может устроиться честно. Зачем мне нарушать законы?» «Ну, захотел помочь старым друзьям». «Кому-кому?» «Друзьям. Если вам не нравятся мои услуги, только скажите. Мне это все не нужно. Вернусь в свой курс. Хорошее, честное и прибавим процветающее дело. А приметы?» «Гулял я утром в саду, увидел сороку. Вот как вас вижу. Тут я, а тут она». Долли пожалела бедную птицу, но поинтересовалась, какое отношение имеет она к их замыслу. «Ну как же, сорока-то не к добру. И еще я видел новый месяц». «Ой, не пари ты чушь!» – устало воскликнула Долли. «Это не чушь. 60% или я не согласен. Могли бы обойтись без меня? Не приглашали бы. Вообще-то это еще мало. Вся тяжелая работа на мне, так?» «Тяжелая?» Долли горько засмеялась. «Да что тут тяжелого? Дома никого не будет. Уйдут на этот концерт. Окно откроем заранее. Зашел и сложил вещички. Тяжелое, это же надо же! Даровые деньги!» 60, повторил Твист. «Это мое последнее слово». «Шимпи!» – начал Мыльный. 60! Да побойся Бога! 60! Да ты 60!» Долли отчаянным жестом скинула руки. «А, ладно!» – сказала она. «Дай ему сколько просит! Что с ним спорить со шкурой? Дай, пусть подавится!» Предсказание мистера Моллея исполнилось не совсем точно. На концерт ушли не все. Проходя по конюшенному двору часов 10, мы заметили бы свет в окошке, а, взобравшись на лестницу, обнаружили бы Джона, сидевшего у стола над щитами. В наш склонный к развлечениям век редко найдешь юношу, который из чистой порядочности предпочтет работу деревенскому концерту. Джон буквально светился добродетелью, ибо он знал, что теряет. Он знал, что викарий скажет вводное слово, хор мальчиков споет старинные песни, мисс Вивиан и мисс Элис Пон-Пон исполнят негритянские мелодии в самом изысканном стиле, а в добавление к прочим номерам, слишком многочисленным и заманчивым, чтобы их перечислять, Хьюго Кармоди с другом мистером Фишем представит публике сцену из «Юлия Цезаря». Однако Джон сидел и работал. Видимо, будущее Англии не так печально, как мнится пессимистом.